Глава восьмая. «Ой!» — невольно сорвалось с моих губ, когда наш флайт сделал очередной кувырок. «Ух!» «Страшно?» — смеясь, уточнил Рамиль. «Нет, это так здорово!» — призналась я. «А можно мне порулить?» «Немножко. Ну, пожалуйста!» «Давай попробуем!» Мой спутник взял меня за руку и осторожно приложил ладонь к датчику управления, представляющему собой круглый прозрачный гелеобразный шар. «Почувствуй корабль, мысленно стань с ним единым целым, а потом представь, что бы ты хотела сделать». Моя рука чуть автоматически повернулась влево, и наш флайт повторил ее движение. «У меня получилось!» — невольно воскликнула я. «Так, а теперь вверх, а потом вниз и кувырок!» Ускоренный флайт внешне напоминал шар. Кабина была совсем маленькой, всего два кресла и монитор, но двигался летательный аппарат с немыслимой скоростью. «Нравится?» — уточнил Рамиль. «Очень», — призналась в ответ. «А этот флайт может передвигаться на любое расстояние?» «Нет», — мужчина качнул головой. «Ты заметила, что мы движемся вокруг корабля?» «Не задумывалась, почему?» «Нет». «Так почему?» «Включено специальное поле, создающее искусственную атмосферу. Стенки флайта сделаны из тонкого легкого материала, и холод открытого пространства моментально проникнет в систему управления, заморозив ее», — пояснил Рамиль, бросив на меня насмешливый взгляд. «А ты уже собралась бежать, моя Альмира?» «Нет», — качнула головой, стараясь придать себе честный вид. «Куда бежать тут?» Если честно, такие мысли у меня были. Поначалу я вообще рассчитывала использовать прогулку как шанс для бегства, но вскоре поняла, что это невозможно. Рамиль рассмеялся. «Анетта, даже не думай. Ничего у тебя не получится». «Почему ты так уверен?» — поинтересовалась в ответ. «Потому что я не отпущу», — заявил он. «И приложу все усилия, чтобы пробудить в твоем сердце чувство ко мне». «Ничего себе заявление!» — качнула головой. «Я целеустремленный. Рамиль погладил меня по щеке. «Ты будешь моей, вот увидишь». «Заставишь?» «Нет», — он прищурился. «Ты сама однажды придешь ко мне». Я промолчала, поражаясь его самоуверенности. Получается, он даже мысли не допускал, что может быть все по-другому. Внезапно система противно запищала, словно дверца незакрытого холодильника. Рамиль как-то занервничал. Чуть прищурившись, он некоторое время вглядывался в датчик, сияющий красным, а потом резко сообщил. «Возвращаемся». «Что случилось?» Если честно, стало как-то не по себе. «Ничего». Рамиль приложил ладонь на пульт управления и направил флайт к кораблю. Система продолжала пищать, а я то и дело бросала взгляд на датчик, а потом увидела движущуюся точку, которая стремительно приближалась к нам. И с каждой секундой она становилась все больше, приобретая форму крохотного корабля. «Олер, почему-то я была уверена, что это он. Нашел все-таки». Радость от этой мысли мгновенно согрела сердце. Да, мой жених был тоже не подарком, но хоть замуж насильно не тащил. Из двух зол я предпочла бы вернуться на судно своего народа, где я была все-таки принцессой, а не наложницей. Как только флайт прошел стыковку с основным кораблем, Рамиль ловко выбрался сам и протянул мне руку. «Идем». «Куда?» — уточнила я, уже предполагая ответ. «У меня есть дела, а тебе придется вернуться в каюту. Отдыхай. Когда приду, не знаю». «Ты ничего мне объяснить не хочешь?» — уточнила, пристально сверля его взглядом. Мужчина нахмурился и сделал вид, что не слышит моих слов. Рамиль очень торопился. Я буквально бежала за ним, не успевая за его спешными шагами. «Дверь открыть не пытайся», — предупредил мужчина, прежде чем уйти. «Здесь стоит мой личный пароль». «А если я захочу есть или пить?» «Я дам распоряжение», — послышалось в ответ, а потом меня снова заперли. Я подошла к иллюминатору и, уткнувшись лбом в прозрачное толстое стекло, вздохнула. Мне не оставалось ничего, кроме как ждать. Не знаю, сколько времени прошло, когда чернильная темнота окрасилась алыми красками. Пестрые искры каплями разлетались вокруг, словно брызги фейерверка. Вглядываясь в черноту, пыталась понять, где находится корабль Оливера. Но видела лишь огненные шары, которые стремительно летели в нашу сторону, но на каком-то расстоянии останавливались и рассыпались на искры. «Защитное поле», — поняла я и выругалась. Рамиль явно был готов к подобному развитию событий. Услышав шипение двери, резко обернулась. В комнату в сопровождении охраны впорхнула Нелли. «Это господин прислал для тебя». Она начала на столе расставлять тарелки с угощением и графины с вином и водой. Я скользнула к ней и шепотом спросила. «Что происходит?» «Не знаю», — девушка качнула головой. «Господин в ярости. Кажется, кто-то нежеланный приближается к кораблю». «Это за мной», — сообщила в ответ. «Помоги мне, пожалуйста. Я должна покинуть это судно. Там ждут мои люди». «Это невозможно». Нелли испуганно посмотрела на меня. «Поторапливайся», — рявкнул охранник. «Помоги», — взмолилась я. «Прости», — раздалось в ответ, и Нелли удалилась. Закрыла глаза, понимая, что помощи мне просить больше не у кого. Уткнувшись лицом в ладони, тяжело вздохнула. Свобода была так близко. Только сделай шаг, а я заперта в этой клетке. В ярости подбежала к двери и стала нажимать на все кнопки, пытаясь ее открыть. Датчик под пальцами противно пищал, но больше никак не реагировал. «Вот зараза!» — разозлилась я, в ярости сжимая кулаки. Безумно хотелось треснуть по противному прибору, никак не желающему подчиняться. Мой взгляд остановился на комоде, который украшала большая ваза из какого-то полупрозрачного камня. Схватив ее, со всей силой запустила в кодовый замок. Раздался оглушительный писк, а потом все затихло, и дверь с характерным шелестом открылась. Не раздумывая ни минуты, бросилась к лифту. Мой план был прост. На самом деле я была уверена, что Оливер поможет мне, как только я окажусь за пределами корабля. Поэтому я планировала воспользоваться флайтом, тем более в управлении он был так прост. В коридоре к моему облегчению мне никто не встретился. Я заскочила в кабину и нажала на кнопку. Сердце быстро стучало, и в любой момент я ожидала появления Рамиля. Но на нижнем уровне не было ни души. Оглядевшись по сторонам, рванула к флайту. Открыть его не составило труда. Забравшись в кабину, пристегнулась ремнями и нажала на кнопку включения. Флайт тихо завибрировал. На панели управления зажглись разные датчики, а потом из специального устройства выдвинулся штурвал. Положив на него руку, уверенно повторила слова Рамиля. «Системе подготовиться к вылету». Дверь плавно закрылась, мое кресло чуть наклонилось, и я оказалась в полулежачем положении. С потолка на уровень глаз опустился дисплей, на котором начался обратный отсчет. Цифры, казалось, движутся неимоверно медленно, или просто я безумно торопила время. Наконец-то стыковочный шлюз вспыхнул голубым светом, и флайт начал движение. До свободы оставался всего лишь шаг. Внезапно все вокруг погрузилось в полумрак. «Черт!» — выругалась я, не понимая, что происходит. Но тут дверь флайта распахнулась, и я увидела взбешенного Рамиля с перекошенным от злости лицом. Он что-то прочирикал на непонятном языке, а потом рванул ремни, удерживающие меня. Я в ужасе смотрела на то, как весьма прочный материал лопнул, словно пружинка. Схватив за шкирку, Рамиль выволок меня из флайта и встряхнул, как нашкодившего котенка, а потом заревел. «Анетта, ты понимаешь, что творишь? Что в твоей голове? Ты глупая устрица, безмозглая лань. Тебе твоя жизнь совсем недорога?» Отпусти!» «Рррррр!» — зарычал Рамиль, а потом просто закинул меня на плечи и как варвар потащил в сторону лифта. «Пусти! Да отпусти! Ты не имеешь никакого права удерживать меня! Там ждет мой народ и мой жених!» «Жених!» — раздался вопль. «Права не имею! Ну, ничего, сейчас я это исправлю!» Рамиль шагнул в лифт и с силой долбанул по кнопке, поудобнее перехватывая, совершенно не обращая внимания на мое трепыхание. «Зараза! Гад! Мерзавец!» В отчаянии я молотила кулаками по мощной спине, но мужчина будто не замечал этого. Когда дверцы распахнулись, он вышел, огляделся по сторонам и направился по коридору. Мужчины, которые встречались нам на пути, буквально отскакивали в сторону и провожали нас изумленными взглядами. Шагнув в большой зал, Рамиль рявкнул приказ системе искусственного интеллекта. «Объявить общий сбор через три тики-таки!» А сам опустил меня на пол. «Я все равно сбегу», — решительно заявила, чувствуя, как от ярости в груди разливается жар. «Но это мы еще посмотрим». Мужчина толкнул меня и буквально насильно усадил в кресло, плотно пристегнув ремнями. Окинув хмурым взглядом, он отчетливо произнес: «Критическая опасность. Полная безопасность». Кресло завибрировало, и меня опоясал еще один ремень. «Сдурел?» Ногой пнула его по коленке и вновь попыталась встать. «Сидеть!» — рявкнул Рамиль, даже не поморщившись. Одной рукой он схватил меня за шкирку, удерживая на месте, а второй что-то спешно стал набирать на виртуальной клавиатуре. Зал тем временем наполнялся людьми. Все с удивлением смотрели на меня. «Помогите!» — пискнула я, надеясь, что хоть у кого-то хватит благоразумия остановить своего командора. Рамиль, бегло обернувшись, посмотрел на меня и улыбнулся. «Ну что, Анетта, пришло время исправлять ошибки». «Что?» Мужчина обвел всех пристальным взглядом и сообщил. «Я, Рамиль Ашер из рода Огненных Охотников, перед лицом Галактического Союза и своей команды, беру принцессу Галхона Фрамилию Анетту в жены, даю ей покровительство и защиту своего рода. Прошу вас стать свидетелями этого союза». Мужчины в комбинезонах покорно опустили голову и приложили ладони к груди. «Как это в жены?» — возмутилась я. «А мое мнение не учитывается?» «Нет». Рамиль улыбнулся и, достав из кармана острый нож, полоснул себе по запястью. Прежде чем я поняла, что происходит, мужчина силой дернул меня за волосы. «Ай!» — невольно закричала, и тут же несколько капель крови упали мне в рот. Сглотнув автоматически, начала плеваться. «Ты! Оборзевшая горилла! Да я до тебя на ремешки пущу!» Рамиль хмыкнул и приложил окровавленную руку на плоский экран. Синий лазер просканировал его ладонь, и я услышала чужой отстраненный голос. «Брак зарегистрирован и внесен во все базы галактики. Господин Ашер, мои поздравления!» А потом раздались жидкие аплодисменты. Команда смотрела на меня, и в глазах многих я видела жалость к себе. «К моей супруге обращаться исключительно как к госпоже Ашер и никак иначе. А теперь все свободны». Высокие сильные мужчины моментально покинули зал, оставляя нас наедине. «Ты совсем спятил?» — завопила я. «Немедленно освободи меня!» «С удовольствием». Рамиль хлопнул в ладоши и отдал приказ. «Отмена режима полной безопасности». Почти мгновенно я оказалась свободна. Соскочив с кресла, пристально уставилась на мужчину, безумно желая ему втереть. «Что это сейчас было?» — прошипела я, сжимая кулаки. «Ничего», — он пожал плечами. «Я просто одним махом решил все наши проблемы в виде твоего жениха и моего права заботиться о тебе. Теперь ты моя супруга». «Нет!» — заорала в ответ. «Нет и еще раз нет!» «Да, моя супруга, и тысячу раз да. И никуда тебе от меня не деться». По наглому мужскому лицу было понятно, что он не врет. Если честно, ничего о жизни в галактике я толком не знала, как и о том, как строится здешнее общество и есть ли разводы. Я своего согласия не давала. Наш союз зарегистрирован. В тебе моя кровь, и любой сканер поймет теперь, кому ты принадлежишь. Я принадлежу только себе. Бросилась на мужчину с кулаками, выплескивая свое бессилие. И знаешь, совсем не против стать вдовой. Прямо сейчас. Рамиль рассмеялся, ловко перехватив мои руки. «Знаешь, моя Альмира, в ярости ты великолепна. Никогда не встречал подобной женщины. И знаешь, не зря я тебя ждал столько лет». «Ты гад! Мерзавец! Зараза! Отпусти меня!» «Никуда я тебя уже не отпущу. Тебе придется смириться». Наш разговор прервал сухой механический голос системы искусственного интеллекта корабля. «Судно P-38007 запрашивает запрос на соединение». «Подтверждаю запрос». Рамиль прижал меня спиной к своей груди и крепко обнял за талию. «Сейчас ты сама удостоверишься, что все закончилось». Мужчина протянул руку и нажал на какую-то кнопку. На плоском мониторе появилось лицо Оливера. Он выглядел уставшим, под глазами пролегли синяки. «Внимательно слушаю. Лерташер, вас приветствует командор Ноа Оливер из рода Странников». «Внимательно слушаю». «У вас на корабле находится принцесса Галхонов Рамилия Анетта. Требую немедленно ее освободить». «Требуете?» — Рамиль хмыкнул. «Командор, никогда не поверю, что вы не видели обновленную базу Межгалактического Союза». «Оливер!» — закричала я. «Оливер, помоги мне! Оливер!» «Он тебя не видит, только слышит», — уточнил Рамиль и спросил у моего жениха. «Командор, я требую личной встречи с принцессой. Отказать вы мне не вправе». «А я и не собираюсь. Но Анетта устала, и ей требуется отдых. Поэтому ровно через 2 полных оборота тики-так ждем вас. Предупреждаю сразу, в исключении всяких недоразумений. При вас не должно быть никакого оружия». «Я понял». Лицо Оливера исказило гримаса злости, и он разорвал связь. «Ты не можешь удерживать меня силой», — прошептала я. «Думаю, моим словам ты не поверишь, но все равно скажу. В твоей жизни теперь будет только один мужчина. И это я. Конечно, все должно быть не так, но ты сама вынудила меня перейти к решительным действиям». «Я?» — изумленно уставилась на него. «Конечно», — он кивнул. «Ты о чем думала, когда собралась бежать на ускоренном флайте? Разве я не сказал тебе, что он может двигаться только в определенном поле? Ты представляешь, что значит леденящий холод, который моментально окутывает систему, промораживая ее насквозь? Ты представь, какая страшная смерть тебя ждала. И никто бы помочь не смог, потому что в открытом космосе разгерметизировать дверь флайта невозможно». Я с ужасом слушала его, осознавая, что Рамиль на самом деле меня спас. «И уж поверь мне, твой Оливер не успел бы, как и я. Но теперь в тебе моя кровь, и имей в виду, я всегда буду знать, где ты находишься». «Всегда?» — шепотом переспросила я. «Да», — Рамиль кивнул. «Особенность моей расы. Теперь моя частичка в твоем теле, и я чувствую тебя и твои эмоции. Сейчас ты злишься, сильно злишься. Но это пройдет». Рухнув в кресло, посмотрела на него и вздохнула. «Я не люблю тебя». «Полюбишь. У нас все началось неправильно, но мы все исправим». «Рамиль, меня ждет мой народ, и должна...» «Ничего и никому ты теперь не должна». Мужчина скрестил руки на груди. «Долго на тебе нет и быть не может. Но если ты решишь, что тебе все это нужно, я помогу, обещаю. Но не раньше того, как ты во все вникнешь, осознаешь глубину той ямы, в которую тебя подталкивал этот женишок». «О чем ты говоришь?» «Не сейчас». Рамиль шагнул ко мне и ловко вытащил из кресла. «Идем, моя Альмира. Тебе действительно необходимо отдохнуть». «Не надо». «Не спорь». Мужчина коснулся губами моего лба. «После всплеска эмоций всегда наступает опустошение. Поверь мне». А я спорить и не стала, осознав всю бесполезность разговоров. Меня интересовала только встреча с Оливером, с которого я хотела стрясти одно — способ открыть браслеты, сдерживающие мою истинную силу. А дальше? Замуж я, в принципе, не собиралась, и пусть переживает тот, кто решил, что может навязывать мне свой выбор. Рамиль осторожно уложил меня на постель и бережно накрыл покрывалом. «Набирайся сил, моя Альмира!» Послышался шорох, и вскоре все звуки стихли. Стало понятно, что в комнате я одна. На самом деле спать хотелось страшно, но, преодолев саму себя, встала с кровати и направилась к двери. В гостиной тоже оказалось пусто. Рамиль ушел, а значит, у меня было время все тщательно обдумать. Вопросов накопилось немало, и я решила мысленно разложить их по полочкам. Во-первых, мне было необходимо выяснить, существуют ли в этой галактике разводы и как они оформляются. Во-вторых, как действует моя сила. И в-третьих, все ли на самом деле так, как рассказал мне Оливер? Потому что новоявленный муж явно намекал на то, что мне по-крупному врут и используют вслепую. Невольно заметалась по отсеку, словно птица в клетке, не находя себе места. В голову лезли всякие дурные мысли. Я не могла дождаться встречи с Оливером, чтобы задать ему интересующие меня вопросы. В конце концов, устав бегать из угла в угол, села на кровать и глубоко вздохнула, осознав, что мои метания бесполезны. Забравшись на постель с ногами, закрыла глаза, понимая, что надо хоть немного успокоиться, потому что мысли, хаотично прыгающие в голове, могли просто свести с ума. Постепенно сон липкой дымкой окутал мое сознание, и на какое-то время удалось уснуть. Разбудил Рамиль, который осторожно тряс меня за плечо. «Альмира, проснись. Мое имя Аня», — раздраженно пробормотала я. «Скоро время встречи, а тебе надо привести себя в порядок. Девушки уже тебя ждут». Услышав это, нахмуренно посмотрела на новоиспеченного муженька и уточнила. «Какие девушки?» «Из гарема. Теперь в их обязанности входит забота о тебе». «Что?» С меня моментально слетели остатки сна. Пристально посмотрев на Оливера, я пробормотала. «Знаешь, еще не хватало, чтобы твои бывшие девицы мне прислуживали». «Это временно. Скоро девушки покинут корабль, а для тебя купим новых служанок». «Послушай», — пристально посмотрела на него. «Я вполне совсем справлюсь самостоятельно. Мне няньки не нужны». «Хорошо», — внезапно согласился Рамиль. «Сейчас дам распоряжение, чтобы наложницы немедленно покинули мой корабль». «Что?» — тряхнула головой. «Ну, если ты не нуждаешься в их помощи, значит, служанки отправятся на ближайшую техническую планету в спасательных шлюпках». Невольно вспомнила узкую капсулу, представив, как сложно придется девушкам, вздрогнула и решительно заявила. «Нет, мне очень нужна их помощь, пусть остаются». «Альмира». Брови мужчины приподнялись вверх. «Что-то я тебя не пойму. То надо, то не надо. Моя огненная супруга капризничает?» В голосе Рамиля послышались игривые нотки. «Послушай, так или иначе, эти девушки ни в чем не виноваты. Это я уговорила Лейлу помочь мне сбежать. Поэтому, если хочешь, то наказывай меня». «Они ослушались своего господина». «Девушки считают себя твоими женами. Они любят тебя. И каждая готова подарить ребенка». «Нет, никогда. Наследник рода Ашер может быть рожден только в законном браке. Матерью моего сына будешь ты». Услышав это, сжала кулаки. Безумно хотелось дать этому самовлюбленному наглецу в лоб, но я сдержалась. У меня сейчас была совсем другая цель. «Знаешь, подозреваю, что это ты их выбирал, а не они тебя. Ты не имеешь права бросить девушек на произвол судьбы. Это не по-мужски». «Альмира». «Аня!» — разозлилась я и вскочила с постели. «Попробуй меня только еще назвать чужим именем. Пожалеешь». «Сейчас твои глаза прекрасны». — улыбнулся Рамиль. «В ярости ты безумно красива!» «Не переводи тему разговора!» — пристально посмотрела на него. «Что ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты отпустил девушек в свободную жизнь и обеспечил их будущее. Это достойная плата за те приятные моменты, что они подарили тебе». Рамиль внимательно меня выслушал и кивнул. «Хорошо, я сделаю так, как ты хочешь. На имя каждой открою счет. Это поможет им устроить свое будущее. Ты довольна?» «Да», — улыбнулась в ответ. «А когда Оливер будет на корабле?» «Скоро». Рамиль хлопнул в ладоши, и в спальню вошли девушки. «Они все-таки помогут тебе». В ответ бросила на него недовольный взгляд, но промолчала. Тратить время на споры совершенно не хотелось.